коллектив плюс парит Поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки. Кто здесь? Клюв здесь. А чё вы хотели, колёс много съесть? Или набухаться в хлам? А может раскурить шмаль и стакан? Ну и это за, а кто тут не против? Клюв у микрофонов и бежа наводит. Не надо стоять тупо как бараны, всё дозволено. Сломанные клапаны, кто хотел спокойствия, это в больницу. Если ты с нами, давай веселиться, давай глумиться над тем, что имеем. Куча потребностей, а мы не охуеем. Да нет, конечно, ты чё, братан, у меня в голове охуенный план. План о плане, о параплане, не бейте мозги. Мы вместе с вами хлопали, липали, поливай. Шампунь сболтай, из всех обливай. Ключевая фраза, вместе с вами, бля. Сегодня собралась балдёвая компания. Сегодня собрались люди не от Бога. Бог есть, нет. О как, ни хрена себе, я даже не знал. Никогда не думал и книжек не читал. Я много курил, пил и кашлял. А суть потом нашлась в жизни нашей. А ты чё, братан, а? Как хотел? Клюв у микрофона, кто еще не понял? Поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, под эти, блядь, звуки. Поднимаем руки, нахуй, под эти звуки. Поднимаем руки, блядь, под эти звуки. Поднимаем руки, поднимаем руки, поднимаем руки, блядь. Кто еще не понял?